Третье. Инженера с постройки склада. Четвертое. Немца относительно грузовых автомобилей. Говорили по-немецки. Он окончил разговор, должно быть, пословицей, потому что вышло в рифму, и оба рассмеялись. Пятое. Художника, принесшего проект рекламного плаката, не понравилось. Сказал, что должен быть глухой синий цвет, химический, а не романтический. Шестое. Какого-то контрагента-ресторатора с запонками в виде молочно-белых бубенчиков. Седьмое. Жиденького человечка с витой бородой, который говорил о головах скота. И, наконец, восьмое. Некоего восхитительного сельского жителя. Эта последняя встреча носила особый характер. Бабичев встал и двинулся вперед, почти раскрывая объятия. Тот заполнил весь кабинет, эдакий пленительно неуклюжий, застенчивый, улыбающийся, загорелый, ясноглазый, эдакий Левин из Толстого. Пахло от него полевыми цветами и молочными блюдами, шел разговор о совхозе. На лицах присутствующих появилось мечтательное выражение. В 4:20 он уехал на заседание в Высший совет народного хозяйства. Вечером дома он сидит осененный пальмовой зеленью абажура. Перед ним листы бумаги, записные книжки, маленькие листочки с колонками цифр. Он перебрасывает странички настольного календаря, вскакивает, ищет в этажерке, вынимает пачки, становится коленями на стул и животом на столе, подперши толстое лицо руками, читает. Зеленая площадка стола прикрыта стеклянной пластиной. В конце концов, что же особенного? Человек работает. Человек дома, вечером, работает. Человек, уставившись в лист, ковыряет в ухе карандашом. Ничего особенного. Но все его поведение говорит: «Ты обыватель, Ковалеров». Конечно, он не заявляет этого. Должно быть, и в мыслях его ничего похожего нет. Но это понятно без слов. Кто-то третий заявляет мне об этом. Кто-то третий заставляет меня беситься в то время, когда я слежу за ним. «Четвертак, четвертакс!» Кричит он. «Четвертекс!» Он внезапно начинает хохотать. Он что-то уморительно прочел в бумагах и увидел в колонке цифр. Он подзывает меня, довяз от хохота. Он ржет, тычет пальцем в лист. Я смотрю и ничего не вижу. Что рассмешило его? Там, где я не могу различить даже начал, от которых можно вести сравнение, он видит нечто настолько отступающее от этих начал, что раздражается хохотом. Я с ужасом внимаю ему. Это хохот жреца. Я слушаю его, как слепой слушает разрыв ракеты. Ты обыватель, Ковалеров. Ты ничего не понимаешь. Он этого не говорит, но это понятно без слов. Иногда он не возвращается до поздней ночи. Тогда по телефону я получаю распоряжение. Это Ковалеров? Слушайте, Ковалеров, мне будут звонить из хлебопродукта. Пусть позвонят 2-73-05, добавочный 62. Запишите. Записали? Добавочный 62, главконцесском. Привет. Действительно, ему звонят из хлебопродукта. Я переспрашиваю. Хлебопродукт? Товарищ Бабичев в главконцесскоме. Что? В главконцесском 2-73-05, добавочный 62. Записали? Добавочный 62. Главконцесском. Привет. Хлебопродукт вызывает директора треста Бабичева. Бабичев в главконцесском.